Часть четвертая. Всю ночь царевна провела в расспросах об Амазане. Она теперь называла его не иначе, как «мой пастушок», прозвище, которое с тех пор у многих народов стало тождественно со словом «возлюбленный». Но она хотела знать, не было ли у Амазана других возлюбленных. «Нет», — отвечала птица, и Формазанта почувствовала себя на вершине счастья. То она допытывалась, какой образ жизни он ведет, и с восторгом узнавала, что он занят добрыми делами, содействует развитию искусств, старается проникнуть в тайны природы, стремится к самоусовершенствованию. То она спрашивала, почему, если душа птицы сродни душе ее возлюбленного, птица прожила 28 тысяч лет, а возлюбленный лишь 18-19? Она задавала сотни подобных вопросов, на которые птица отвечала сдержанно, чем еще сильнее возбуждала ее любопытство. Наконец сон сомкнул их очи и отдал Формазанту во власть неспосылаемых богами сладостных сновидений, которые живостью своей превосходят порою самую действительность, и дать истолкование которых не всегда может даже халдейская философия. Формазанта проснулась очень поздно. В опочивальне еще царил полумрак, когда отец ее вошел к ней. Птица встретила его величество с изысканной почтительностью, вышла ему навстречу, захлопала крыльями, изогнула шею и затем снова взлетела на апельсинное дерево. Царь присел на ложе дочери, еще больше похорошевшей от приятных сновидений. Коснувшись длинной бородой ее прекрасного лица и дважды поцеловав, царь сказал: «Дорогая дочь моя, вопреки моим надеждам, вчера вы не смогли обрести себе супруга, однако вы должны выйти замуж, этого требует благо государства. Я советовался с оракулом, который, как вам известно, никогда не лжет и руководит всеми моими поступками. Он приказал мне отправить вас странствовать. Вам необходимо совершить путешествие». «Ах!» — воскликнула царевна. «Конечно, к Гангаридам!» Но как только у нее вырвались эти необдуманные слова, она спохватилась, что сболтнула лишнее. Царь, не имевший никакого понятия о географии, спросил ее, кто такие эти гангариды. Формазанта легко нашла отговорку. Царь сообщил ей, что она должна совершить паломничество, что он уже назначил людей в ее свиту. Это старейшина государственного совета, верховный жрец, придворная дама, врач, аптекарь и ее птица, а также необходимое ей число слуг. Формазанта, которая никогда не покидала дворца своего царственного родителя и вплоть до дня празднества в честь трех владык и Амазана вела жизнь, хотя и полную обманчивого веселья, но однообразную и подчиненную пышному придворному этикету, была в восторге от предстоящего ей паломничества. «Кто знает, — думала она, — быть может, боги внушат моему дорогому Гангариду мысль тоже предпринять паломничество к тому же храму, и мне улыбнется счастье повстречать паломника». Она нежно поблагодарила отца, уверив его, что всегда чувствовала тайное влечение к божеству, поклониться которому ее посылают. Царь дал в честь гостей изысканный обед, на котором присутствовали только мужчины. Выбор приглашенных оказался неудачным. Цари, князья, министры, священники — все завидовали друг другу, все взвешивали каждое свое слово, все были в тягость своим соседям и самим себе. Трапеза протекала уныло, невзирая на обильные возлияния. Обе царевны не выходили из своих покоев, занятые хлопотами перед отъездом. Каждая пообедала в скромном уединении. Затем Формазанта отправилась на прогулку в дворцовый парк, взяв с собой свою дорогую птицу. Та, чтобы ее позабавить, перелетала с дерева на дерево, распустив свой великолепный хвост и блистая божественным оперением. Египетский фараон, разгоряченный вином, чтобы не сказать пьяный, приказал своему пажу подать ему лук и стрелы. По правде говоря, этот правитель был самым неловким стрелком в своем государстве. Когда он стрелял в цель, самым безопасным местом было то, куда он метил. Но дивная птица, такая же быстрая в полете, как стрела, метнулась под выстрел и упала, истекая кровью, на руки Формазанти. Фараон, глупо засмеявшись, удалился в свои покои. Царевна пронзительно закричала, зарыдала, стала раздирать ногтями себе лицо и грудь. Птица, умирая, прошептала: «Сожгите меня и непременно отвезите мой пепел в счастливую Аравию, к востоку от города Адема или Эдема. Там положите его на солнце, на небольшой костер из гвоздичного и коричного деревьев». И она испустила дух. Долго лежала Формазанта в беспамятстве, а когда пришла в себя, залилась снова слезами. Отец разделял ее скорбь и проклинал фараона, не сомневаясь, что это происшествие предвещает мрачное будущее. Он немедленно отправился к Оракулу, дабы испросить у него совета. Оракул сказал: «Все вместе, смерть и жизнь, измена и постоянство, утрата и выигрыш, бедствие и счастье». Ни царь, ни члены совета ничего не поняли, но все же владыка был доволен, что совершил обряд благочестия. Пока они вопрошали оракула, безутешная дочь Бела, приказав исполнить предсмертную волю птицы, решила увести ее пепел в Аравию, хотя бы и рискуя жизнью. Птицу вместе с апельсинным деревом, на котором та ночевала, завернули в ткань из горного льна и сожгли. Царевна собрала пепел в золотую урну, украшенную карбункулами и бриллиантами, извлеченными из львиной пасти. Ах, если бы она могла вместо исполнения этого печального похоронного обряда заживо сжечь ненавистного египетского фараона! Это было ее единственное желание. В порыве досады она приказала убить двух его крокодилов, обоих гиппопотамов, обеих зебр, обеих крыс и бросить в Евфрат обе его мумии. Попадись ей в руки бык Апис, она и его не пощадила бы. Египетский фараон вне себя от подобного оскорбления немедленно покинул страну, намереваясь ускорить прибытие своей 300-тысячной армии. Индийский царь, видя, что его союзник отбыл, в тот же день последовал его примеру, твердо решив присоединить 300 тысяч своих воинов к египетскому войску. Царь скифов вместе с Алдеей тайно уехал ночью, непреклонно решив возвратиться во главе 300-тысячной армии скифов, чтобы отвоевать у узурпатора Вавилонское царство, принадлежащее Алдее, как единственной представительнице старшей ветви. В свою очередь, прекрасная Формазанта в 3 часа утра пустилась в путь, сопровождаемая свитой и утешаясь мыслью, что едет в Аравию исполнить последнюю волю своей птицы, и что, быть может, милость бессмертных богов вернет ей дорогого Амазана, без которого жизнь казалась ей теперь невозможной. Итак, царь Вавилонский, проснувшись, оказался в одиночестве. «Конец празднествам!» — воскликнул он. «Но какую странную пустоту ощущаешь в душе после всего этого шума и суеты!» Однако он воспылал поистине царским гневом, когда узнал о похищении Алдеи. Он приказал разбудить всех министров и созвать совет. В ожидании их прихода он не преминул обратиться к Оракулу, но не добился от него иных слов, кроме тех, которые стали потом знамениты во всем мире. Если девушек не выдают замуж, они сами находят себе мужей. Немедленно отдан был приказ 300-тысячной армии выступить в поход против скифского царя. И вот вспыхнула одна из самых ужасных войн, вызванная самым блистательным из всех возможных празднеств. Четыре армии по 300 тысяч человек каждая обрекали Азию на опустошение. Всякий поймет, что Троянская война, удивившая несколько столетий спустя весь мир, была по сравнению с этой войной лишь детской забавой. Но следует также принять во внимание, что в Троянской войне распри возникла из-за женщины уже пожилой и весьма распутной, дозволившей дважды себя похитить, тогда как здесь дело касалось двух девушек и птицы. Елена в юности была похищена Тесеем, а затем уже после ее брака с Менелаем Парисом, что привело к Троянской войне, греческая мифология. Индийский царь решил поджидать свою армию на широкой великолепной дороге, которая тянулась тогда от Вавилона до Кашмира. Скифский царь с Алдеей выбрали живописный путь, который вел к горе Имаус. Впоследствии все эти дороги из-за небрежного к ним отношения исчезли. Египетский фараон направился на запад и двинулся вдоль берегов небольшого моря, именуемого Средиземным, которое невежественные евреи прозвали потом Великим морем. А прекрасная Формазанта следовала по Боссорской дороге, обсаженной высокими пальмами, всегда дававшими тень и во все времена года приносившими плоды. Храм, куда она направлялась на поклонение, находился в самой Боссоре. Святой, в честь которого он был воздвигнут, мало чем отличался от того, которому впоследствии поклонялись в Лампсаке. Речь идет о боге сладострастия, Приапе. Он не только раздобывал девушкам мужей, но нередко сам заменял их. Это был наиболее чтимый в Азии святой. Формазанту ничуть не занимал боссорский святой. Ей грезился лишь ее любимый гангаритский пастух, ее прекрасный амазан. Она предполагала сесть в Боссоре на корабль и отправиться в счастливую Аравию, чтобы исполнить последнюю волю птицы. На третьем ночлеге едва лишь она вошла в гостиницу, где гоффурьеры приготовили для нее помещение, как ей доложили, что туда же прибыл и фараон Египта. Получив от своих шпионов сведения о пути следования царевны, он в сопровождении многочисленной свиты тотчас же изменил первоначально намеченный путь. Он приезжает в гостиницу, он ставит у всех выходов стражу, он поднимается в опочивальню прекрасной Формазанты и говорит ей: «Ваше высочество, именно вас-то я и искал. Вы мало обращали на меня внимание в Вавилоне. Справедливость требует, чтобы спесивые и ветреные девицы были наказаны. Вы окажете мне любезность и отужинаете со мной сегодня вечером. Вы разделите со мной ложе, а в дальнейшем я поступлю в зависимости от того, буду я вами доволен или нет». Формазанта тотчас же сообразила, что сила не на ее стороне. Она великолепно понимала, что здравый смысл требует применяться к обстоятельствам, и решила отделаться от фараона с помощью какой-нибудь невинной хитрости. Искоса взглянув на него, что много веков спустя стало называться «делать глазки», вот что молвила она ему с такой скромностью, прелестью, вкрадчивостью и множеством иных очаровательных ужимок, которые могли бы свести с ума самого разумного мужчину и ослепить самого прозорливого. «Признаюсь вам, ваше величество, что я ни разу не осмеливалась взглянуть на вас, когда вы удостоили моего царственного отца чести посетить его. Я боялась собственного сердца, стыдилась своего чрезмерного простодушия. Я трепетала, опасаясь, что мой отец и ваши соперники заметят предпочтение, которое я оказываю вам, чего вы, несомненно, заслуживаете. Но теперь я могу свободно отдаться своим чувствам. Клянусь быком Аписом, которого после вас почитаю больше всего на свете, что ваши предложения восхищают меня. Я уже имела честь ужинать с вами у царя, у моего отца, и еще раз с удовольствием поужинаю с вами здесь, не стесняемая его присутствием. Единственное, о чем я прошу вас, пусть ваш верховный жрец выпьет вместе с нами. В Вавилоне он показался мне очень приятным сотрапезником. У меня с собой чудесное ширазское вино. Я хочу, чтобы вы оба отведали его. Что же касается вашего второго предложения, то оно очень соблазнительно, но не пристало знатной девушке говорить об этом. Удовлетворитесь тем, что я считаю вас самым могущественным правителем и самым очаровательным мужчиной». Эти слова вскружили фараону голову. Он охотно согласился позвать на ужин верховного жреца. «Хочу просить вас еще об одной милости, — сказала царевна. — Допустите ко мне моего аптекаря. Молодые девушки часто страдают легкими недугами, требующими известного внимания. То у них головокружение, то сердцебиение, то колики, то удушье. Болезни, которые при некоторых обстоятельствах нуждаются в лечении. Одним словом, мне срочно нужен мой аптекарь, и, надеюсь, вы не откажете мне в этом скромном доказательстве любви». «Ваше высочество», — ответил фараон, — «хотя мы с аптекарем стоим на совершенно противоположных точках зрения, и орудия его ремесла не совпадают с моими, но я слишком хорошо воспитан, чтобы отказать вам в такой законной просьбе. Я велю, чтобы он явился к вам еще до ужина. Несомненно, путешествие несколько утомило вас. Вам, конечно, необходима служанка. Прикажите позвать ту, которая вам всего приятнее, а затем я буду ждать ваших повелений и надеяться на вашу благосклонность». Он удалился. Вошли аптекарь и служанка по имени Ирла. Царевна вполне доверяла ей. Она приказала Ирле принести 6 бутылок ширазского вина к ужину и таким же вином напоить всю стражу, несущую караул возле арестованных вавилонских офицеров. Затем она приказала аптекарю всыпать в бутылки снотворное, от которого люди засыпали на 24 часа, и которое аптекарь всегда держал про запас. Ее приказания были исполнены в точности. Через полчаса явился фараон в сопровождении верховного жреца. Ужин прошел очень оживленно. Фараон и жрец осушили 6 бутылок до дна и признали, что подобного вина в Египте не найти. Служанка постаралась напоить слуг, которые подавали к столу. Сама Формазанта не выпила ни капли, объясняя это тем, что врач предписал ей диету. Вскоре все уснули. У верховного жреца египетского фараона была борода роскошнее, чем у любого другого представителя его сана. Формазанта очень ловко отрезала ее и, приказав пришить к ленточке, подвязала потом к своему подбородку. Она облачилась в одеяние жреца и нацепила на себя все его знаки отличия, а служанку нарядила жрецом богини Изиды. Захватив урну и драгоценности, она вышла из гостиницы, благополучно миновав стражей, спавших так же крепко, как их господин. Сопровождавшая ее служанка позаботилась о том, чтобы у ворот стояли 2 оседланные лошади. Царевна не могла взять с собой никого из своей свиты, иначе их задержал бы наружный караул. Формазанта и Ирла проехали сквозь двойной ряд воинов, принимавших царевну за верховного жреца и величавших ее «Ваше Преосвященство» и просивших благословения. Беглянки добрались до Бассоры за сутки, прежде чем фараон успел проснуться. Сбросив, чтобы не возбуждать подозрений, свое маскарадное одеяние, они спешно зафрахтовали судно, которое доставило их через Оромасский пролив к прекрасному берегу Эдема, в счастливую Аравию. Это был тот самый Эдем, сады которого так прославились, что впоследствии их стали считать обителью праведников. Они явились прообразом Елисейских полей, садов Гесперид и садов на островах Счастья, ибо обитатели жарких стран не мыслят себе большего блаженства, нежели тенистая сень и журчание воды. Елисейские поля — блаженная страна, царство счастливой загробной жизни, греческая мифология. Садов Гесперид, садов на островах Счастья, нимфы Геспериды охраняли золотые яблоки, растущие в чудесном саду, греческая мифология. Острова Счастья, Канарские острова, по представлениям древних, край земли. Человеческие существа, которые так и не научились понимать друг друга и не умеют ни мыслить, ни точно выражаться, считают, что вечная жизнь на небесах перед ликом божества равноценна прогулкам по райским садам. Как только царевна прибыла в эту страну, она поспешила воздать своей дорогой птице погребальные почести, которые та перечислила перед смертью. Своими прекрасными руками она сложила из гвоздичных и коричных деревьев небольшой костер. Каково же было ее изумление, когда, рассыпав на эти сучья прах птицы, она увидела, что костер вспыхнул сам собой. Все быстро сгорело, но теперь вместо пепла там лежало большое яйцо, из которого затем вылупилась ее птица, еще более ослепительная, чем прежде. Это было самое прекрасное мгновение в жизни царевны. Прекраснее могло быть лишь одно. Она страстно желала этого, но не смела надеяться. «Теперь я вижу, — сказала она, — что вы птица Феникс, о которой мне так много рассказывали. Я готова умереть от радости и удивления. Прежде я никогда не верила в воскресение мертвых, но счастье мое убедило меня». «Ваше Высочество, воскресение из мертвых — самое обычное явление в мире», — ответил ей Феникс. «Родиться дважды не менее естественно, чем родиться один раз. Все в мире возрождается. Гусеница воскресает в бабочке, орех, упавший на землю, в дереве. Все животные, зарытые в землю, перерождаются в травы, в растения и питают других животных, становясь таким образом их плотью. Все частицы, составлявшие некогда живое существо, превращаются в другие существа. Правда, только мне могущественный Оромаст даровал милость воскресать в своем былом обличье». Формазанта, которая с той поры, как увидела Амазана и Феникса, не переставала ежеминутно удивляться, сказала: «Я понимаю, что великое божество могло возродить из вашего праха птицу Феникс, очень на вас похожую, но, признаюсь, мне непонятно, как можете вы быть тем же существом и обладать той же душой, какой обладали. Где она была, пока я после вашей смерти носила вас в кармане?» «Боже мой, ваше высочество! Разве великому Оромазду труднее сохранить крошечную искру, мою душу, нежели сотворить ее кровь? Некогда он уже даровал мне чувства, память, способность мыслить, и вот опять дарует их. Благословил ли он этой милостью только частицу таящегося во мне первоначального огня или все мое существо? От этого ведь ничего не меняется. Я птица Феникс, и люди никогда не узнают, как это происходит. Но величайшее благодеяние, оказанное мне божеством, состоит в том, что воскресило оно меня для вас. Ах, почему те 28 тысяч лет, которые мне суждено прожить до нового возрождения, я не смогу провести с вами и моим дорогим Амазаном? Мой милый Феникс, вспомните, что первые слова, сказанные вами мне в Вавилоне, слова, которые я никогда не забуду, окрылили меня надеждой вновь увидеть моего дорогого пастуха. Давайте же вместе отправимся к Гангаридам и затем привезем его в Вавилон. «Таково и мое намерение», — сказал Феникс. «Нельзя терять ни минуты. Мы помчимся к Амазану кратчайшим путем, то есть по воздуху. В счастливой Аравии, всего в 150 милях отсюда, живут два грифа, мои близкие друзья. Я пошлю к ним с глубиной почты письмо, и они прилетят сюда еще до наступления темноты. Мы успеем заказать для вас небольшой удобный диван с ящиками для необходимой провизии. Вам и вашей служанке будет очень уютно в такой повозке. Эти грифы самые сильные среди им подобных. Каждый вцепится когтями в одну из ручек дивана. Но, повторяю, дорого каждое мгновение». Птица тут же отправилась с Формазанты к знакомому мебельному мастеру и заказала диван. Спустя 4 часа он был готов. Ящики его набили сдобными хлебцами, бисквитами, превосходившими качеством вавилонские, лимонами, ананасами, кокосовыми орехами, фисташками и эдемским вином, которое настолько же вкуснее ширазского, насколько последнее превосходит сюренское. Диван был и удобен, и легок, и прочен. Грифы прилетели в назначенный час. Формазанта и Ирла уселись в экипаж. Грифы подняли его, словно перышко. Феникс то летал рядом, то садился на спинку дивана. Грифы устремились к Гангу с быстротой стрелы, рассекающей воздух. Остановки были недолгими, лишь ночью, чтобы поесть и напоить пернатых возниц. Наконец они прибыли в страну Гангаридов. Сердце царевны трепетало от надежды, любви, радости. Феникс приказал спуститься возле дома Амазана. Он попросил слуг доложить о нем, но ему ответили, что 3 часа назад Амазан покинул дом и уехал в неизвестном направлении. Нет слов даже на языке Гангаридов, чтобы передать отчаяние, овладевшее Формазантой. «Увы, этого-то я и опасался», — сказал Феникс. «Те 3 часа, которые вы провели в гостинице по дороге в Бассору с этим злополучным египетским фараоном, отняли у вас, быть может, навсегда счастье вашей жизни. Боюсь, что вы безвозвратно утратили Амазана». Феникс спросил, нельзя ли им приветствовать мать Амазана, но слуги ответили, что супруг ее позавчера скончался, и она никого не принимает. Феникс, бывавший прежде в этом доме запросто, провел вавилонскую царевну в покой, стены которого были обшиты апельсинным деревом и выложены пластинками слоновой кости. Подпаски мальчики и подпаски девочки в длинных белоснежных одеждах, опоясанные ярко-оранжевыми лентами, подали ей в 100 корзиночках из простого фарфора 100 изысканных яств, среди которых не было убоины, зато были рис, саго, манна, вермишель, макароны, омлет, фрукты. Такие душистые и сладкие, о каких не имеют и понятия в других странах. Были также поданы в изобилии прохладительные напитки, куда более вкусные, чем самые лучшие вина. В то время как царевна вкушала яство, нежесть на ложе из роз, 4 павлина или павы, по счастью, немые, овивали ее своими блистающими крыльями. 200 птиц 100 пастухов и 100 пастушек исполняли концерт. Соловьи, канарейки, малиновки, зяблики вместе с пастушками вели первую партию. Пастухи исполняли партию альтов и басов. А в общем, все было прекрасно и естественно, как сама природа. Царевна признала, что если Вавилон блистал большую роскошью, то у гангаридов природа была в 1000 раз пленительнее. Но пока звучала утешительная и ласкающий слух музыка, царевна плакала. «Пастухи и пастушки, соловьи и канарейки наслаждаются любовью, а я в разлуке с гангаридом, героем, достойным предметом моих самых нежных и страстных мечтаний», — так говорила она своей служанке Ирле. В то время как она ужинала и то восхищалась, то плакала, Феникс говорил матери Амазона: «Госпожа моя, вы не можете отказать в свидании вавилонской царевне. Вы знаете, я знаю все вплоть до ее приключений в гостинице по дороге в Бассору. Сегодня утром мне обо всем рассказал черный дрозд. Этот жестокий дрозд виноват в том, что мой сын, обезумев от отчаяния, покинул отчий дом». «А было ли вам известно, что царевна воскресила меня?» «Нет, дорогое дитя, дрозд мне сказал, что вы умерли, и я была неутешна. Меня так расстроили ваша смерть, кончина моего мужа, внезапный отъезд сына, что я закрыла для всех двери моего дома. Но так как вавилонская царевна оказала мне честь посетить меня, то скорее зовите ее сюда. Мне необходимо сообщить ей очень важное известие. Прошу и вас присутствовать при этом свидании». И она тотчас же направилась в соседний покой навстречу царевне. Мать Амазана двигалась с трудом. Ей было уже около 300 лет, но красота ее еще не совсем поблекла. Лет в 230-240 она, видимо, была ослепительно хороша. Формазанту она приняла почтительно и с достоинством. Ее сочувствие и печаль произвели на царевну сильное впечатление. Формазанта прежде всего выразила ей соболезнование по случаю кончины ее супруга. «Увы», — ответила мать Амазана, — «его смерть касается вас гораздо больше, чем вы думаете». «Конечно, я очень огорчена», — ответила Формазанта, — «ведь он был отцом». Сказав это, она заплакала. «Только ради него спешила я сюда, подвергаясь множеству опасностей. Ради него покинула отца и самый блестящий в мире двор. Царь Египта, которого я ненавижу, похитил меня. Ускользнув от этого насильника, я пролетела огромное пространство, чтобы увидеть того, кого люблю. Я здесь, и что же? Он бежит от меня». Слезы и рыдания пресекли ее речь. Тогда заговорила мать Амазана: «Ваше высочество, когда царь Египта задержал вас, и вы ужинали с ним по дороге в Бассору, когда вы вашими прекрасными руками наливали ему ширазское вино, не приметили ли вы порхающего по комнате черного дрозда?» «Приметила, но тогда не обратила на него внимания, а сейчас припоминаю очень отчетливо. Когда фараон встал из-за стола, чтобы поцеловать меня, этот дрозд, пронзительно чирикая, вылетел в окно и уже не возвращался». «Увы, сударыня», — сказала мать Амазана, — «это послужило причиной всех ваших несчастий. Мой сын послал этого дрозда для того, чтобы тот разузнал, как вы себя чувствуете и что происходит в Вавилоне, рассчитывая скоро возвратиться туда, пасть к вашим ногам и посвятить вам всю свою жизнь. Вы и представить себе не можете, как пламенно он вас обожает. Все гангариды умеют любить и хранить верность, но мой сын — самый страстный и самый постоянный из них. Дрозд увидел вас в гостинице. Вы весело пировали с фараоном и с каким-то гнусным жрецом. Он заметил, наконец, как вы нежно поцеловали того самого царя, который убил Феникса и к которому мой сын питает непреодолимое отвращение. Увидев это, Дрозд почувствовал справедливое негодование и улетел, проклиная вашу злосчастную склонность к фараону. Сегодня он вернулся сюда и все рассказал, но... О небо! Он прилетел в тот час, когда мы с сыном оплакивали смерть его отца, смерть Феникса, в тот час, когда Амазан узнал от меня, что приходится вам, троюродным братом. Силы небесные! Мой троюродный брат! Возможно ли это? Каким образом? О, как я счастлива! И как несчастна! Ведь я его оскорбила. «Сын мой, ваш троюродный брат», — продолжала мать, — «и я докажу вам это. Но, обретя родственницу, я потеряла сына. Ему не пережить горя, причиненного поцелуем, который вы подарили царю Египта». «О, тетушка!» — воскликнула прекрасная Формазанта. «Клянусь вашим сыном и великим Ромаздом, этот злосчастный поцелуй отнюдь не был изменой. Он был самым неопровержимым доказательством любви, какое я могла дать вашему сыну. Ради Амазана я ослушалась отца, ради него совершила путь от Ефрата до Ганга. Будучи захвачена недостойным царем Египта, я лишь обманным путем смогла бежать. Призываю в свидетели прах и душу Феникса, которые были в то время в моем кармане. Он может подтвердить, что я невиновна. Но каким образом сын ваш, рожденный на берегах Ганга, мог оказаться моим родственником, когда наш род уже несколько веков царствует на берегах Ефрата? «Знаете ли вы, — сказала почтенная гангаритка, — что ваш двоюродный дед Алдей был вавилонским царем, и что его сверг с престола отец Бела? Да, я это знаю. А известно ли вам, что его сын имел рожденную в законном браке дочь царевну Алдею, воспитанную при вашем дворе? Вот этот-то царь, преследуемый вашим отцом, бежал в нашу благословенную страну, где скрывался под чужим именем. Он стал моим супругом, у нас родился сын Алдей Амазан, самый прекрасный, самый сильный, самый неустрашимый, самый доблестный из смертных, а ныне самый безумный. Он отправился на празднество в Вавилон, наслышавшись о вашей красоте. С той поры он боготворит вас, и, быть может, я никогда больше не увижу сына». Она разложила перед царевной все грамоты, подтверждающие знатность рода Алдеев. Формазанта еле удостоила их взглядом. «Ах!» — воскликнула она. «Как можно бесстрастно исследовать то, что любишь? Сердце мое верит вам. Но где Алдей Амазан? Где мой родственник, мой возлюбленный, мой царь? Где жизнь моя? Куда направил он свои стопы? Я буду искать его на всех планетах Вселенной, самым прекрасным украшением которых он является. Я буду искать его на звезде Каноп, на звездах Шит и Альдебаран. Я докажу ему и свою любовь, и свою невинность». Феникс подтвердил невиновность царевны в преступлении, якобы совершенном ею по утверждению Дрозда, то есть в том, что она с любовью поцеловала фараона, но необходимо было переубедить в этом Амазана и вернуть его домой. Феникс разослал во все концы птиц и единорогов, и, наконец, ему донесли, что Амазан отправился в Китай. «Едем же в Китай!» — воскликнула царевна. «Путь туда недолог. Не позже, чем через 2 недели, я надеюсь возвратить вам сына». как плакали, расставаясь, мать Гангарида и Вавилонская царевна, сколько поцелуев, сколько сердечных излияний. Феникс тут же приказал заложить в карету 6 единорогов. Мать Амазана предоставила царевне-племяннице охрану в 200 всадников и подарила ей несколько тысяч лучших местных алмазов. Феникс, огорченный злом, которое принесла болтливость дрозда, распорядился изгнать из страны всех черных дроздов, и с той поры они уже не водятся на берегах Ганга.